Глава 14. Оса. В воскресенье почти вся наша группа, состоящая в основном из парней, отправилась в поселок на масленичное гуляние. Поскольку мы были старшей группой, по сути закончившей обучение и уже вовсю выполняющей задания руководства, мы имели определенную свободу передвижения. Нам не запрещали покидать школу тогда, когда нам это было нужно. Ну, или когда нам этого хотелось. Будучи вполне уже взрослыми, многие ребята имели подружек в соседних деревнях и в поселке и активно бегали на свидания. По отношению к старшим мастер закрывал на это глаза, так что, как только мы пришли на ярмарочную площадь, почти все разбежались по своим делам и подружкам, и мы с Ромкой остались вдвоем. Я, как всегда, была в образе слепой монашки, которую сопровождал ее братец-крестьянин, которого изображал Ромка. Одетый в простую, мешковатую и весьма ношенную одежду, парень нацепил на лицо маску необремененного мозгами тупицы. В общем, выглядели мы той еще парочкой. Но наслаждаться жизнью нам это не мешало. Мы посмотрели представления, которые давали заезжие артисты. Вернее, Ромка-то смотрел, а я делала вид, что только слушаю, повернув голову куда-то в сторону. Так-то мне не нужно было смотреть в направлении выступающих, чтобы видеть. Потом мы ходили вдоль рядов с пирожками, медом и прочими вкусностями. У каждого лотка Ромка подробно объяснял мне, что на нем лежит, а я принюхивалась, делая вид, что по запаху выбираю себе вкусняшку. Наконец мы вышли к столу с различными блинами. Просто блинчиками, лежащими на тарелке кружевной стопкой, фаршированными блинами со всевозможными начинками, начиная с мясной и творожной, заканчивая красной икрой. И главное, были блинчики со сладкими начинками, с морожкой, малиной, моченой брусникой с медом, с яблоками, медом и орехами. Глаза разбегались от всего этого обилия вкусностей. Роман взял нам по порции блинчиков с малиной и с орехами и медом, завернутых в газетные листы. И мы решили отойти в сторонку, чтобы вкусно перекусить. «Видишь?» – спросила я Ромку, продолжая жевать блинчик. «Ага. Что предлагаешь делать?» «Накостылять», — предложила я. «Поддерживаю», — вздохнул парень. Не особо он горел желанием прерывать релаксацию под повесеннему ярким солнышком. Ромка встал и двинулся в сторону паренька лет 13, отирающегося возле небольшой толпы у лотка с пирожками. Парень почуял что-то и попытался ускользнуть. Да вот беда, по дороге ему под ноги, конечно, совершенно случайно, попала моя трость, о которую он споткнулся и полетел на землю. Я охнула и полетела сверху на парня. Тоже, конечно же, совершенно случайно. «Ой, шибло кого-то!» – запричитала я, нащупывая, на кого это я упала. «Мальчик, да что же это ты? Прости, малой, ушибся. Чем ударился?» Я ахала и охала над бедолагой, демонстративно проверяя, целы ли руки-ноги пацана. «У него сотрясение мозга! Надо срочно к лекарю!» – продолжала я вопить. Парень отпихивал меня, пытаясь сказать, что все с ним в порядке и к лекарю ему не надо. «Заткнись или позову городового!» – прошипела я ему в ухо, цепко держа за руку. Мальчишка испуганно дернулся, но притих и больше не пытался вырваться. В процессе его ощупывания я незаметно извлекла у него из-за пазухи простенький кошель и также незаметно бросила его на землю. Ромка среагировал мгновенно, крикнув: «Женщина, это не вы кошелек потеряли?» Он обращался к женщине средних лет с усталым лицом, в простом и застиранном, но чистом платье. На руках у нее был малыш примерно годовалого возраста, а за подол платья держалась испуганная девчушка лет 4. Женщина тут же схватилась за свой карман и, не обнаружив кошелька, ахнула: «Мой! Это как же я? Вот ворона-то умудрилась потерять! «Спасибо вам!» – горячо поблагодарила она. «Держите, да спрячьте подальше, а то не только потерять можно, но и варья всякого хватает!» – недовольно пробурчал Ромка, поглядывая искоса на мелкого воришку. «Братишка, надо срочно отвезти мальчика к лекарю, у него явно сотрясение мозга!» – продолжила причитать я. Мальчик при этом пытался отнекиваться и утверждать, что все с ним в порядке, что его дома ждет мамка, что он и сам может пойти к лекарю, но сопротивляться столь удушающей заботе у него получалось плохо. Мы с Ромкой подхватили парня под руки с двух сторон и поковыляли прочь с ярмарочной площади. Я шла, ощупывая дорогу впереди себя тростью, которая также помогала расчищать путь от толпы. Почему-то народу не нравилось получать по ногам металлической тростью с острым кончиком. Свернув в глухой безлюдный переулок, мы остановились. «А теперь поговорим», — сказала я, вроде как пришибленному головой об мостовую парню. «На кого работаешь?» «Чё? Тетенька, отпустите меня! Я ни при чем, я просто рядом был!» — запричитал мерзким голосом парнишка. «Заткнись!» — рявкнул Ромка. Довольно крепкий молодой человек выглядел достаточно угрожающе. В свободной руке он держал металлический кастет с острыми шипами, который непонятно когда и откуда успел достать. Пацан сразу опознал игрушку, осознав, что мужик-то непростой, и лучше его не злить. Он нервно сглотнул и принял правильное решение. «На Косова!» — почему-то вдруг охрипнув, сказал он. «И что, Косой велит вам голодьбу подчищать?» — удивилась я. «Видел же, что тетка явно концы с концами еле сводит, да еще и с малявками». «Нет», – прошептал воришка, опустив глаза. «Не было от Косова таких распоряжений». «И зачем тогда полез к ней?» «Ну, это... не удержался. Прям наружу кошель выглядывал. Рука сама и потянулась». «Так ты не профессионал, что ли?» – сделала вид, что удивилась я. «Или попрошайка на паперти? Берешь только то, что клиенты сами тебе в руки кладут». Парень зыркнул на меня недобро и недовольно засопел. «Бес попутал! Отпустите, тетенька! Я больше так не буду! Дома мамка больная, сестрички малые, 3 дня не емши!» Воришка явно включил режим разжалобить и начал горестно подвывать. «Заткнись!» — снова рявкнул Ромка. Подействовало. Пацан понял, что для такого концерта не та аудитория, и притих. Видимо, размышлял о том, какой теперь тактики стоит придерживаться? «В общем, так, пацан», — сказал Ромка, сурово сдвинув брови. «Чтобы возле бедных я тебя не видел. Последнее — воровать, себя не уважать». «Не буду», — буркнул воришка. «И вообще, завязывал бы ты с этим делом», — добавила я. «Ни к чему хорошему она тебя не приведет». «Легко вам говорить», — взвился пацан. «Накормлены, напоены, крыша над головой. А меня кормить некому, крутиться приходится. Не в приют же идти, я там был. Недолго, правда, сбежал быстро. Уж лучше на улице голодным ночевать, чем тот кошмар. Нос рукавом вытер, по рукам линейкой получи. Не так воспитателю ответил, вообще порка или карцер. Это хуже тюрьмы». «Ну вон, хотя бы в школу нашу приходи», — предложила я. «Тебе 14-то есть?» «Месяц назад исполнилось. А возьмут?» «А это как себя покажешь», — хмыкнул Роман. «Я знаешь какой, я все на лету схватываю, я смогу, честно». «Ну-ну, честный ты наш», — улыбнулась я, отпуская его из своего захвата. «Я приду», — пообещал парнишка, и ужиком, выскользнув из нашего окружения, бегом рванул удирать вдоль переулка. «Думаешь, выйдет что путное?» — спросил Ромка. «Трудно сказать», — пожала я плечами. «Многое зависит только от него». Можно жаловаться, что жизнь трудная и несчастная, заставляет человека заниматься грязными делишками с малых лет. А можно пойти и начать менять ее. Хотя бы попытаться, ухватиться за шанс, вместо того, чтобы плыть по течению. Это уже шаг к сильной личности. «Пума же смогла», — вспомнила я подругу, прошедшую суровую школу уличной жизни. «Ладно, пойдем обратно на площадь. Там как раз состязания начинаются». «Я же обещал тебе выиграть что-нибудь красивое», — напомнил Ромка, подставляя мне локоть. Я взяла его под руку и снова нацепила на себя образ слепой монашки, шаря по мостовой впереди себя тростью. Праздник продолжался.